Глава 12. Возвращение в родные подземелья прошли буднично и без эксцессов. Я провел отряд с прежней осмотрительностью, как и по дороге к Валисалине. Не стоило оставлять след, да и просто намекать о своем присутствии. Пока я нахожусь в землях живых и имею при себе ценный артефакт, следует соблюдать осторожность. Давнее правило авантюристов и охотников за добычей гласило: надо не только наложить руку на трофеи, но и суметь их доставить. Вот и со мной примерно так же. Одно дело сорвать кристалл с шеи Йоса, а совсем другое – скрытно проскользнуть мимо всех преград. К счастью, паника так и не поднялась. Похоже, мои прогнозы по поведению оставшихся в живых людей оказались верными. Впрочем, спокойно вздохнуть я сумел только в библиотеке, когда выложил на стол кристалл. Скелеты мрака, ее бессменные охранники, стояли безжизненными куклами по углам помещения. Жаль, что подобные создания не разговаривают. Иногда во мне просыпается желание поболтать и обсудить некоторые планы, а звать каждый раз кого-то из вампиров – дело не быстрое. Да и заняты они своими делами. Клара, как наиболее сведущая в магии, усиленно учит Сильвию и остальных. Уроки идут практически без перерыва. Порой я сам прихожу туда, чтобы дать очередные указания, помочь в истолковании сведений, содержащихся в фолиантах. А времени на простые разговоры катастрофически не хватает. Тут и пригодились бы говорящие скелеты. Увы, все они немы и неразумны. Зато в качестве охраны хороши. Мертвые стражи порвали бы на куски кого угодно, даже не самого слабого мага. Против него сыграло бы замкнутое пространство и насыщенный фон некроэнергии, придающий скелетам дополнительную мощь. Если в чертогах они слабели, то тут напротив. Взять того же Йоса, ныне покойного, он бы чувствовал себя здесь примерно так, как я там. Полярность сил, только и всего. Дела всегда дела. Первый день возвращения на базу стал первым днем работы над артефактом, который должен был стать противоположным полюсом для демонического камня. Работа предстояла сложная и должна была занять много времени, несмотря на предварительные наработки. Предчувствия меня не обманули. За этим нелегким делом я просидел почти месяц, но все же сумел справиться со всеми возникающими проблемами. День, когда я собирался запустить артефакт в действие, стал для меня намного значительнее и величественнее, чем ранее отмечаемые дни рождения при жизни. Я собрал вокруг нашего убежища всех своих солдат и рабочих, дав им указание охранять и сторожить. Совсем не улыбалось оказаться в гуще боя, когда малейшая ошибка и ослабление внимания нарушат сам ритуал. Рядом стояли вампиры во главе с Кларой. Им была поручена задача более важная – помогать поддерживать равномерность истечения энергии, да и просто отслеживать возможные изменения, пресекать их на корню. Приготовления были завершены. Каменный шар, захваченный в бою с демоном и сорванный с шеи паладина кристалл, лежали на специально приготовленном для них столе. Мертвецам пришлось изрядно потрудиться, чтобы притащить в убежище мраморную плиту черного цвета соответствующих размеров и обтесать до нужных кондиций. Ну а более тонкую работу выполняли я и Клара. Только ей я мог доверить ассистировать при завершающих штрихах. У Стира магия не особо получалась. Силе еще надо было шлифовать навыки. Ну, а остальные тоже не слишком радовали успехами. Разве что боевая магия давалась всем хорошо, но здесь она была лишней. Начали. Первые слова и жесты заставили демонический камень разродиться множеством разноцветных искр. Они разлетались во все стороны, с каждой секундой становясь более яркими, более заметными. Чем-то это напоминало мне особо запоминающиеся фейерверки в родном мире. Ну, или большой такой бенгальский огонь в новогоднюю ночь. Красиво, но к делу. Отвлекаться тут не стоило. Нащупав линию силы, замыкавшую на себе мировую энергию, Я перевел ее на второй камень. Вот он. В отличие от первого, не подвергшейся обработке, энергию не аккумулировал, а проталкивал через астральные проколы. «Клара, держи канал!» «Стараюсь!» — сквозь зубы прошипела девушка. «Много возмущений! Эти артефакты друг друга не любят!» «Это понятно! Изначальный вариант и подправленный под свои нужды обитателям Инферно, они не могли легко друг другу притереться. Приходилось контролировать. Держись, Клара, совсем немного осталось!» Миг соединения проявил себя белоснежной молнией, соединившей оба камня. И в тот же момент я услышал тихий шорох, словно с мебели в старом доме резко сдернули пыльное покрывало. Следом раздался то ли стон, то ли вздох, и все затихло. Конечно же, эти звуки можно было услышать не в физическом мире, а лишь в его магической грани. Уверен, что каждый относительно сильный маг в любом уголке этого мира уловил то же самое. Кто-то отчетливо, кто-то на границе восприятия. Мир, который несколько десятилетий умирал и был заперт от чужого посещения, вновь открылся и ожил. Вот только надолго ли? Лично я не уверен. Да, Артас хочет открыть его, смерть тоже. Но найдутся и другие, для кого лучше уничтожить мир, снова закрыть его, но не отдать хаосу. И с такими придется бороться. Кому? Да мне и придется, вместе с теми, кого смогу поставить под свое знамя короля мертвых. Хочу на воздух, хоть и не в состоянии ощутить его свежесть, но смена пейзажа просто необходима. Устал я. Встряхнувшись, я двинулся к выходу. Ну а следом за мной направились и вампиры. Пришлось, остановив, приказать Стиру и его бойцам привести все в порядок после ритуала. Ну а Сильвия и Клара, к ним отношение другое, они более понятливые. Выйдя на улицу, я пару минут просто отдыхал, глядя на заходящее солнце. Тишина, спокойствие и дела, которых никак не убавляется. Просто старые сменяются новыми. Почувствовав спиной чей-то взгляд, я обернулся. Ну, конечно, Клара. Став вампиром, она не растеряла своих магических знаний. Напротив, только приумножила их. Поэтому ей явно не терпелось поговорить о недавнем ритуале. Что ж, я готов был ответить на многие ее вопросы. «Ты хочешь поговорить о перспективах проведенного ритуала?» поинтересовался я. «Но тебе и так должно быть многое понятно. Быть в самом эпицентре ритуала означает полностью представлять дальнейший ход событий. К тому же твой уровень владения магией в последнее время вырос». «Я многое видела, но не все поняла». «Ритуал прошел нормально. Осталось дать миру немного времени, чтобы тот привел себя в порядок». «Мертвецы перестанут подниматься, а люди не будут умирать преждевременно». «Не торопись», — отрицательно покачал я головой. «За несколько минут не прекратишь то, что длилось десятилетиями. Думаю, что мир восстановится через столетие. Раны всегда заживают долго». Сильвия, до этого слушавшая довольно безразлично, неожиданно вмешалась в разговор. «Если мир открывается, то для всех. Многие захотят снова стать королями, тот же Камирт». «Резонно. Поэтому наша работа только начинается. Мы с вами сделали только первый шаг. Пришла пора идти дальше. Вы к этому готовы?» Клара кивнула в знак согласия, но ну, а неукротимая Сильвия оскалила клыки. «Ну да, конечно. Спрашивать ее о готовности занятие бесполезное. Она готова всегда и на все, лишь бы утолить бушующую жажду мести. Мести кому? Да всем. От жрецов и паладинов до самого Камирта. Насчет Стира с его воинами я тоже был уверен. Клятва верности, принесенная этим бывшим наемником, серьезна и нерушима. Жаль, что это всего лишь воин, без способности извлекать пользу из тех интриг и хитросплетений, что постоянно подсовывает нам жизнь. Кстати, о Стире. «Как там обстоит с разведкой местности и сбором слухов?» — поинтересовался я у девушек. «Что смогли разузнать молодчики Стира и он сам?» «Дело в том, что после памятного захвата чертогов богов я направил группу Стира по окрестным поселениям, дав наказ разузнать мысли и настроения людей. Меня интересовали последствия наших действий, психологический фон, оставшийся после нашего лихого рейда, после болезненного удара в один из оплотов врага». «Слухи крайне противоречивы», – откликнулась Клара, явно владеющая информацией лучше Сильвии. «Простые люди считают, что сам Суширос решил объявить войну прочим богам и их последователям». «Получается, мы сыграли на руку третьей стороне?» «Не совсем так, безымянный. Последователи Сушироса могут нам помочь, но тогда, когда мы заявим о себе во весь голос, сейчас у них и так хватает проблем». «Не сомневаюсь. Единственный темный бог, которого всерьез опасались представители Светлого Пантеона, вдобавок не удравший в неизвестность, а оставшийся в пределах этого мира. Правда, доносились слухи, что подобный рискованный ход слишком его измотал, отнял большую часть сил. Однако, сам подход заслуживал уважения. В отличие от того же Камирта, этот бог не бросил на произвол судьбы своих последователей. Но Сильвия права. Пока не стоит тревожить Сушироса. Сейчас мне важны чертоги». «Благодарю тебя, Сильвия. Пока вернемся к чертогам. Клара?» «Они больше не являются местом паломничества. Наоборот, их обходят по широкой дуге. С некоторых пор там появились странные существа, уничтожающие любого приблизившегося. Паладины пробовали с этим разобраться, но сами погибли». «Рад, что наше проклятие действует», — хмыкнул я. «Их было много, этих паладинов?» «Всего трое или четверо. Они прибыли туда с целью выяснить происходящее, но нашли только свою смерть. Да, один сумел ускакать. Теперь следует ожидать серьезной экспедиции. Паладины просто так не отступятся». «Хотят вернуть храмы? Но это не серьезно. Ведь проклятие никуда не денется. Даже вмешательство их богов не в состоянии стереть следы нарушенного договора». «Плевали они на договор», — прорычала Сильвия. «Повелитель, им нужен кристалл Йоса Тускари. Ради его возвращения они пойдут на многое». «Пожалуй, ты права. Но пока они ищут там. И мы им в этом поможем». Не дав недоумению на лице Сильвии стать совсем уж выразительным, я пояснил. «Не пропустим следующую экспедицию паладинов к чертогам. Тогда они начнут готовить новый поход, но все еще будут уверены, что кристалл там». Вампиресса расплылась в блаженной улыбке, ведь я, по сути, пообещал ей новую кровь паладинов. Зато Клара была настроена более разумно, предпочитая видеть ситуации и другие плюсы. «Безымянный, я разделяю радость Сильвии, но важно и другое. Теперь вера людей в Камирта и других светлых богов, и так изрядно пошатнувшаяся за эти годы, станет исчезать еще быстрее. Важно, чтобы Орден Паладинов показал свое бессилие в решении своих проблем. На взгляд простых людей, не очень сложных, малый камень вызывает лавину». «Ты верно поняла нашу цель. Одну из них. У нас есть соглядатаи, что известят о сроках появления паладинов». «Конечно, люди любят деньги, а их у нас предостаточно. Паладины не привыкли скрывать свои передвижения, они считают себя хозяевами положения. От лазутчиков мы узнаем все, но что за другие цели, о которых ты упомянул?» «Позже узнаешь». Щелкнул я по носу чрезмерно любопытную вампирессу. «Знания хороши тогда, когда ты будешь готова принять их. А сейчас мне нужно поработать». Пожелав вампирессам удачи, я вернулся в библиотеку. Обстановка осталась прежней, только появился низкий шум, словно от работающего трансформатора. Это гудела молния, проскакивающая между двумя артефактами. Подобный эффект не продлится долго. Пару недель, может чуть дольше. После этого два артефакта соединятся в один. А насчет его побочного применения я еще подумаю на досуге. Кто знает, что за полезные эффекты удастся выжать в довесок к уже творящимся. Теперь я мог задуматься и над посещением мира тумана. Заклинание «Мостик душ» уже было готово, оставалось его только активировать, что я и сделал, не желая затягивать период ожидания. По сравнению с предыдущим, это заклинание прошло буднично. Несколько слов, пара несложных фигур и вливание в посох маны. Через минуту передо мной стало наливаться мутью небольшое окошко, выросшее до размеров двустворчатой двери в стандартной квартире. Только вместо дверного полотна там была разлита молочно-белая муть. Без раздумий я сделал шаг вперед и оказался в необычном месте. Мир тумана? Вовсе нет. Это было что-то другое. Пусть и заполненное до краев особой, но знакомой мне магией. Магией смерти. Я стоял на берегу реки, а по ней плыла внушительных габаритов лодка, управляемая огромным мужчиной мрачного вида, замотанным в плащ. В руках тот держал весло, сделанное, если не ошибаюсь по внешнему виду, из гранита. Греб он стоя, свободно орудуя своим чудовищным орудием труда, которое я мог бы поднять только в теперешнем состоянии. Будучи живым, я не смог бы его даже сдвинуть с места. Ощущение нереальности происходящего витало в воздухе, заставляя относиться к представленной картине критически, с подозрением. Лодка, весло, хмурый хмырь, закутанный в плащ. Тьфу ты, память моя дырявая. Старина Харон во всей своей иллюзорной нереальности. Ну и кто тут голову мне морочит? Не успел я как следует обдумать этот важный вопрос, как картина сменилась на совершенно иную. Реку сменила выжженная дотла пустыня, по которой шла вереница людей, возглавляемая кем-то шакалоголовым, опирающимся на змееглавый посох. Анубис. Искаженное представление о боге, но все же. Все ясно. В том числе и то, куда я попал. Кто развлекается, подчуя меня иллюзорными миражами, основанными на мифах моего мира? «Приветствую тебя, предвечное!» Уважительно поклонился я в пустоту, зная, что хозяйка этого места все видит и слышит. «Для меня честь получить твое приглашение. И благодарю за иллюзии. Они красивы. Проводники мертвых оказались впечатляющими». «Я довольна», — раздался голос у меня за спиной. «Твоя работа сделана на славу. Мир начал открываться». Резко обернувшись, я обнаружил всю ту же девушку-подростка, которую уже встречал ранее. Склонившись в поклоне, я постарался даже мысленно выразить ей почтение. «Предвечная, я всего лишь исполнил то, что было необходимо. Мир не должен был погибнуть. Теперь он открыт, хотя и не скоро еще сможет быть доступным для всех». «Мне достаточно и той щелочки, что образовалась. Зато Артасу этого недостаточно. Хаос нуждается в более серьезном проходе для него, чтобы показать всю мощь, а не жалкие частицы величия». «Артас! Везде Артас! Предвечное! Какое он имеет отношение к тебе?» «Большое. Он сильнее меня, потому что вне смерти. Он частица хаоса, но в то же время полностью самостоятелен. Он и два его помощника. Немногие из тех, над кем я не властна. И он нужен всем мирам. Хочу я этого или нет. Его не надо любить. Надо всего лишь понимать». Смерть была серьезна. Она не собиралась меня убеждать в чем-то. Просто слова, но слова правдивые. Одно признание, что бог хаоса вне власти предвечной, Серьезное заявление, свидетельствующее о многом. «У тебя хорошая фантазия, Артур», — улыбнулась девушка. «Ты сумел использовать мою гарантию клятвы с расчетом, что слуги Камирта обязательно нарушат ее». «Стечение обстоятельств». «Не лукавь. Твоя помощница-вампирша, одержимая местью, предупреждала о планах врага. Ты услышал, но предпочел использовать это в своих целях. Это хорошо. Теперь чертоги богов навсегда останутся прокляты, закрыты для Камирта». «Я рад. Они заслужили это». Предвечная лишь мягко улыбнулась, но поначалу ничего не ответила. Лишь потом, через минуту, решила все же высказать свое видение ситуации. «Ты лич, мертвый маг смерти, но в тебе сильнее звучит песня хаоса. Артас не зря искал такого человека, чьи страсти могут прорваться даже сквозь броню мертвого тела. Не живого, как у вампиров, а именно мертвого. Подумай об этом и посмотри на бога хаоса новым взглядом». «Постараюсь». «У тебя получится, но ты помог мне, а оставлять это без награды я не привыкла». Шум ветра, кожу обдувает свежий воздух. Ощущаю все богатство запахов, которых был лишен с самого начала эпопеи в качестве лича. Сейчас я стоял на земле под деревьями. Родные места, мой прежний облик. Да-да, естественное тело со старыми шрамами, со струящейся по жилам кровью. Короткий, едва прощупываемый ежик волос на голове. Одежда, в которой я выходил из дома в тот злополучный день. И тоска, которая навалилась на меня. Я был дома и был живой, как прежде. Мало того, я ощущал в себе весь магический потенциал, которым обзавелся за все время. Правда, остался и груз воспоминаний. Я привык к нему, он стал частью моей личности. Но на живого он все же давил сильнее. Ничего, я бы перенес и это, но... «Тяжело», — спокойно сказала смерть, сейчас явившаяся в виде девушки по имени Олеся, облик которой надолго останется в моей памяти. «Да, есть немного». «Могу избавить от воспоминаний, но тогда и все магические знания уйдут, а сами способности останутся. Придется постигать все сначала. Можешь сорваться или создать на голом инстинкте заклинание, которое убьет или причинит вред окружающим. А могу и ослабить чувство. Станешь прежним личом в теле человека, если сказать проще». «Спасибо, но не хочу. Я — это я со всей памятью. Отнимать память — чуть ли не самое худшее, что можно сделать. Такое не прощают». Красноречивый взгляд у моей собеседницы. Я стою рядом с существом, которое видела поболее иных богов. «Еще увидимся?» — поинтересовался я. «Конечно», — улыбнулась собеседница. «Не забывай, кто я. Рано или поздно, но встреча состоится». «Не совсем тот ответ. Поверь, я постараюсь, чтобы та встреча состоялась как можно позже». Предвечная ничего не ответила, но в ее глазах промелькнуло нечто. Нечто. Рассмотреть и понять необычное для этого существа выражение глаз мне не удалось. На миг все потемнело. В груди возникло удушье. И вот я уже стою в гордом одиночестве. Вокруг пустота и липкие щупальца тумана. Место показалось настолько знакомым, что меня пробило чувство дежавю. Как и в первый раз, в момент моего становления личом, я оказался в мире тумана. «Вот это шуточки!» – пробормотал себе под нос. «Хотя это же и была основная станция, куда я стремился. Мостик душ действует или нет?» Неожиданно охваченный дурными предчувствиями, я покрепче ухватил свой посох и сосредоточился. «Нет, все в порядке». Мост никуда не делся и продолжает исправно держать проход между этим миром и другим. Успокоившись, я принял решение пройтись, тем более что рассчитывал найти водопад и, собственно, Артаса. Приятной неожиданностью стал факт, что путешествие оказалось очень быстрым. Стоило мне сделать десяток шагов, как непонятная сила сгустила туман вокруг меня до состояния киселя. Несколько секунд он пробыл в такой необычной форме, а когда рассеялся, то я не узнал места, где остановился. До этого вокруг меня была пустота. Сейчас же я стоял в крохотной расщелине на площадке. Сверху из скалы струился водопад. Вроде и тот же самый, но неуловимо отличающийся. Не совсем такой, каким он мне запомнился. На сей раз жидкость имела непонятный оттенок и притягивала взор своей изменчивостью. Она словно не знала, какую форму принять, и меняла их по нескольку раз в секунду. То густая, словно патока, то текучая, словно ртуть. А миг спустя становилась почти газообразной и застывала в воздухе взвесью мельчайших частичек. Но а про разнообразные цвета и говорить нечего. От естественной легкой синевы до цвета ночи. «Завораживает!» – послышался голос со стороны. «Не так ли?» Резко обернувшись, я только сейчас обнаружил новое лицо. Точнее, не новое, а вполне знакомое. «Артас, нехороший ты человек!» – прохрипел я, стискивая посох. «Давненько я к тебе хотел обратиться и пообщаться. От души!» Бог, по вине которого я оказался в этом мире, спокойно сидел рядом с водопадом. Смотрел то на меня, то на водопад, а то и просто в никуда. И явно не испытывал ни малейшего неудобства. «И я тебе рад. А посох как? В подарок принес?» Кивнул собеседник на мой посох, навершие которого щелкало зубами. «Если да, то с удовольствием возьму». «Обойдешься». «Ты прав», — развел руками бог хаоса. «Пока обойдусь. Но ты неплохой подарочек отхватил. Интересно, за что это такая щедрость?» «Не твое дело», — буркнул я и попытался к нему приблизиться. «А посох могу и показать, даже дотронуться им до тебя. Даже не острием, навершием. Например, до твоего, но очень божественного седалища. Проверю, что крепче, зубы черепа или природная крепость твоего зада». «Резвый парень и склочный к тому же. Ни почтения, ни уважения. Но такой ты мне и нужен. А пока попробуй, дойди». «Да интересно, неужто получится?» Не обратив внимания на загадочную фразу, я двинулся вперед, поудобнее перехватывая посох. Первые шаги были самые обычные, но вот по мере приближения к водопаду, возле которого сидел на небольшом булыжнике, вросшем в землю Артас, во мне стала зарождаться боль. Нет, не так. Боль. В обличии лича я уже забыл, что это такое. Проявление боли стало неприятным сюрпризом. «Больно?» – полюбопытствовал Артас. «Или сможешь дойти?» Я остановился после пяти шагов. Дело было нечисто, и проверять на себе окончательный результат совсем не хотелось. Мало ли какую очередную шуточку замыслило творение хаоса. Однако показывать хотя бы тень слабости не хотелось. «А ты во мне сомневаешься?» — хмыкнул я, попытавшись изобразить презрительную гримасу. «Если так, то зря». «Наоборот, такой настойчивый юноша всегда добьется своего. И перестань лязгать в мою сторону зубами своего череповидного посоха. Мне не страшно, а могущественному магу, каким ты скоро станешь, такое поведение не к лицу». «Обнадежу». «Не скалься, Артур, я говорю серьезно. Хорошо у тебя получилось с этим миром. Я и не рассчитывал на то, что смогу лицезреть его открытым так быстро. Сложно было при выполнении задачи». «Сам догадайся, если такой умный», — буркнул я в ответ. «Теперь я могу стать объектом для охоты всей своры паладинов и жрецов Камирта, да и прочих богов. С одной стороны, быть врагом таких моральных уродов не зазорно, ну а с другой, я еще не так силен, чтобы противостоять им со своими скромными возможностями и всего шестеркой подручных вампиров». Артас сочувствующе прищелкнул языком. «Дескать, жизнь вокруг тяжелая, легко никому не бывает. Вот ведь паразит, сам втравил в эту навозную кучу, так еще и рожи сочувствующие корчит». «А представь, что было бы, приглядись ты Арагорну!» — ухмыльнулся пройдошистый бог. «Воевал бы под горделивыми стягами того же Камирта или ему подобной шоблы. Да лучше заплыв в дерьме на длинные дистанции. Ну вот, а на меня зубами клацаешь, нехорошо. А ты подойди поближе, бог хренов, обещаю. Посохом под мягкие места двину от всей души. Так сразу все счета обнулятся. Мне, знаешь, личом жить не очень нравится. Ни еды, ни выпивки, ни девочек. Даже запахов и то не чувствую. Ведь это ты, комик погорелого театра, меня таким сотворил». «Сам сотворил, сам и исправлю», — ничуть не смутился Артас. «Только чуть позже. К тому же эмоции тебе и так почти полностью вернулись. А остальное... сейчас для используемой тобой магии это не лучшим образом скажется». «Наглое существо. Верно говорят, что для некоторых наглость – второе счастье. Для Артаса так и вовсе первое, равно как и основное». Тем временем бог хаоса продолжил свою речь. «Я слышал твой разговор с предвечной. Странная она, раз пыталась соблазнить тебя отрезанием памяти. Зато твой ответ понравился. Именно так и должен отвечать тот, кто превыше всего ценит собственное «я», его целостность. Ну и... хочу тоже сделать тебе подарок. Очень ценный, очень редкий. Он поможет тебе быстрее пробиться к вершине магического мастерства. Будешь использовать с умом, не прогадаешь. И вдобавок...» Артас широко улыбнулся, вставая с камня, на котором сидел все время нашего разговора. «Попробуй, ударь меня посохом. Если выиграешь, я тебе еще кое-что прибавлю. Нет? Останешься с чувством уязвленного самолюбия. Ну же, вперед!» «Бог любит поиграть? Такого момента я точно не упущу. Мне не хотелось причинять ему вред, ведь по сравнению с прочими не так Артас и плох. А вот выделить добротного пинка посохом – это с огромным удовольствием». Тем временем Артас еще и спиной ко мне повернулся, заложив руки за голову. Обманчивый такой вид, расслабленный до невозможности. Но ясно, что это не просто так. Резко рванувшись с места, стараясь сократить расстояние до самоуверенного божества, я чуть было не вляпался. Артас моментально сместился в сторону, уходя от удара. Мало того, еще и подставил мне ногу, чтобы я, споткнувшись об нее, улетел аккурат в водопад. Я успел миновать этой незавидной участи в последний момент и сразу ж, прокрутив посохом, ткнул им назад, одновременно разворачиваясь. Мимо! И еще удар! Еще! Бог ускользал, пропуская оскалившийся на вершине посоха череп буквально в считанных сантиметрах. Однажды и вовсе отвесил черепу легкую оплеуху. Легкую? От одного прикосновения божественной лапы посох протестующе загудел, показывая, что подобная сила артефакту совсем не по нраву. Наконец Артас совершил немыслимый кульбит, перекатом ушел влево. Еще через мгновение этот пройдоха оказался уже сбоку и внезапно ухватил меня за руку со словами: «Неплохо двигаешься, но для меня недостаточно неплохо. Первый раунд за мной, но будет интересно продолжить. А пока держи обещанный подарок». Это было проделано настолько быстро, что я не успел даже моргнуть, а Артас уже исчез. Вот только в моей руке что-то было. Маленькое, круглое, источающее невиданную доселе по мощи магию, но магию особую, почти не вырывающуюся наружу. Я хотел было внимательнее изучить полученный подарок, но мир вокруг исчез в яркой вспышке боли, и сопровождаемые ею Я почти мгновенно выпал из мира тумана, по мосту душ возвращаясь обратно. Не на землю, само собой, а уже ставший привычным мир.